Ты этого можешь не знать, но средний класс довольно сильно сузился за последние десятилетия. Это похоже на огонь в камине, только топит его уже мебелью и книгами. Образно говоря, сжигается будущее, чтобы прошлое оставалось настоящим. Иллюзия благополучия и стабильности. По сравнению со всем миром это может действительно казаться таковым. Но тот, кто может смотреть и сравнивать, обязательно заметит разницу. Эти пепел и угли, которых становится все больше, и нельзя не задаться вопросом, кто сгорит следующим ради удержания этой картинки. Это не может быть правдой. Разве? Архитектор взмахнул рукой и показал картинку после атаки Левиафана. Разрушенный полузатопленный город, раздираемый бандами и стены уцелевших благополучных кварталов. Будущее вариативно, но в нем нет пони и радуги со всеобщим благополучием. Никто не сделает это за тебя или меня. Архитектор отошел, начав неспешно прогуливаться вдоль экранов. Ты можешь спросить, что может сделать кто-то вроде тебя? Ведь ты простая старшеклассница, верно? Не гений, даже не отличница. Так каковы твои шансы на лучшее будущее? Архитектор развернулся. К этому моменту я немного смухлевал, усилив биокинезом эмоциональный всплеск эммы. Девушка чуть ли не ревела, очевидно, осознавая, что не столь далеком будущем ждет только тьма и ужас. Они стремятся к нулю, архитектор развернулся к ней, но меня бы здесь не было бы, если бы ты не пыталась этого избежать и что-то сделать. Итак, ты хочешь изменить свое будущее? Да-да, она покивала, проглатывая ком в горле, хочу. Я успокоил гормональную бурю, чтобы она ненароком не проснулась, и во сне девушка тоже успокоилась. Это то место, где мне делают предложение, от которого невозможно отказаться. Отчасти, я стукнула пол тростью, и изображения в окнах изменились. Мне нужны люди с активной позицией, готовые работать, учиться и действовать, опираясь на свой ум и упорство. В окнах стали мелькать картины паралюдей и их битв. Где-то я просто нагло смухлевал, используя воспоминания из фильмов моего мира, лишь немного подретушировав узнаваемые элементы. Герои, злодеи, бродяги, все они паралюди. У всех есть силы. До появления губителей они могли показаться богами, кем-то, кого нельзя победить или кому невозможно противостоять. Естественно, что это заблуждение быстро развеялось, но это не отменяет пропасти, которая есть между простым человеком и парачеловеком. Со временем эта мысль стала доминировать в обществе, что паралюди – это то, с чем простые люди не могут иметь дела. Кто-то, с кем может справиться только другой парачеловек, или как минимум подготовленный отряд людей. Архитектор снова ударил тростью о пол, в окнах начали мелькать другие картинки. Схемы, чертежи, эскизы и реалистичные кадры бионических протезов, андроидов и многого другого. Человек стал доминирующим видом на планете не благодаря когтям, клыкам или несуществующей сверхсиле. Не магия и религия вознесла нас за пределы воздушного пространства, позволила шагнуть по Луне. Разум и коллективный труд сделал это. Когда-то девушек выдавали замуж в 12-13 лет, а мужчина считался взрослым уже в 14 лет. Когда-то читать и писать могли меньше 10% населения, сейчас это повсеместное требование. С ростом прогресса растет и количество информации, которую нужно усвоить. Чтобы получить специалиста, требуется лет 7 общего и еще от 5 лет профессионального образования. Теоретически это время можно сократить, но в этом случае потребуется индивидуальный подход, и затраты лишь возрастут. Архитектор поднял бионическую руку, фокусируя внимание девушки на ней. Что делает человека человеком? Существует притча о корабле, который ремонтировался столько раз, что в нем не осталось ни одной доски или гвоздя, из которых он был сделан в момент выхода из гавани. За свою жизнь человек полностью меняет свой клеточный состав несколько раз. В некоторых случаях это происходит десятки тысяч раз. Итак, тот же самый это человек, что был 20 лет назад, или совершенно другой, сделает ли замена руки меня совершенно другим, а если поменять не только руку? Архитектор оторвал свой взгляд и посмотрел прямо в глаза Эмме. Завороженная девушка чуть вздрогнула, но ничего не ответила, хотя хотела что-то сказать и открыла рот, но побоялась. Что ж, я думаю, что знаю ответ на этот вопрос. Человеком нас делает то, что у нас в голове, и речь не о мозге, а о личности, душе, если говорить метафизически. Твоя память, твои привычки, твои убеждения, твое воспитание, все это формирует твое «я», твое имя. Наконец, во время Второй мировой войны фашисты и Гитлер пропагандировали чистоту и превосходство расы, были популярны евгенические программы. Я не могу сказать, что они были лишены смысла, так как это был вопрос улучшения тела. Но разум – вот настоящая ценность и сила, способность решать проблемы и задачи, опираясь на старый и новый опыт. Паралюди могут впечатлять своими яркими способностями, но это, архитектор указал на висок, этим они не блистают. Впрочем, как и большая часть человечества, даже ты, Эмма, и это я хочу исправить. Архитектор еще раз стукнула пол тростью, новые кадры замелькали на экранах. Посмотри, что ты видишь, Эм. Нью-Йорк, мегаполис, неуверенно сказала Эмма. Ули, верно, тысячи людей движутся туда-сюда, чтобы выполнять работы, которые им поручили. Многие учились годами, чтобы выполнять свои задачи. Кто-то не имеет образования, но все они работают, тратят свое время и силы, но ради чего? Очевидный ответ – ради удовлетворения собственных потребностей. Вкусная еда, новая одежда, машины, дома, предметы потребления, товары и услуги – все то, что делают другие люди. Другими словами, ты видишь перед собой круговорот трудовых часов. Деньги – эквивалент этого труда, но на деле это просто резаная бумага. Никто не может сказать, сколько точно было вложено труда в тот или иной доллар, получает кто-то заслуженную зарплату, а кто явно обделен. Архитектор подошел ближе к Эмме и упер трость в пол, перенеся на нее часть своего веса. Я человек прогрессивный, просвещенный, я верю в справедливость и в эквивалентный обмен. Мои взгляды слабо совместимы с современным миром. Существуют предметы, изготовление которых требуется труда тысячи сотен тысяч людей. Огромный корабль требует обработанной стали, труда тысяч человек и квалифицированных инженеров. Если кто-то захочет построить такой корабль, ему потребуется как-то убедить других, что он необходим, что работа, потраченная на его постройку, будет вознаграждена. В реальности такой человек просто берет займы и кредиты, после чего строит этот самый корабль. В будущем корабль будет перевозить товары или людей за большие деньги и окупиться быстрее, чем выйдет срок эксплуатации этого корабля. Откуда берется выгода? Из неравноценного обмена. Что было бы, если бы обмен был равноценным? Люди, построившие корабль, получали бы часть выгоды от его использования, либо использование этого корабля было бы весьма доступно и дешево, так как он мог бы плавать 100 лет. Допустим, его стоимость составляла бы 100 миллионов, то это значило бы, что ему требовалось бы возмещать в год 1 миллион, чуть менее 3000 в день. Что это значит? То, что для перевозки 100 человек потребовалось бы чуть менее 300, а если человек уже 1000, то 30 условных кредитов. Но корабль может утонуть раньше или сломаться, верно? Да, но для этого существуют страховые фонды, что удорожает использование от 1 до 10%, что все еще довольно дешево, верно? А сколько стоит один кредит? Один трудовой час – это условная единица. Я могу сделать тебя умнее, сильнее, быстрее и все в таком духе. От простого улучшения мозговых функций до тела, превосходящего простого смертного. Но моя работа – это мое время, и я не могу потратить их, не получив ничего взамен, верно? При этом учти, что то, что я могу сделать, это уникально, поэтому ценность работы возрастает в разы. Если простыми понятиями, то тебе придется отработать. Отработать, девушка несколько смутилась, ее поза стала более защитной. Хотя ты весьма хорошенькая, твое тело интересует меня даже не в первом десятке требований, архитектор усмехнулся. Чтобы ты поняла, я могу сделать из простой серой мышки красавицу и мисс Вселенную за нескольких часов будет достаточно. Но меня не интересуют деньги, а ответный труд. Интересует, не будет проблем с СКП и героями, я не хочу металлические руки или другие части тела, меня все устраивает, но я хотела бы стать сильнее. Я могу изготовить тело неотличимое от человеческого, но я понял тебя, нет, то, что я хочу предложить это простой базовый пакет улучшений. Улучшение памяти, улучшение мыслительных функций, больше никаких утомительных рутинных действий по вычислению той или иной задачи, улучшение моторики и скорости обучения, защита эмоционального состояния, функции контроля организма и мониторинга здоровья. Потребуется лишь день-два, чтобы полностью выучить и освоить весь курс физики, математики или любой другой дисциплины, не требующей длительной практики. Никакой орган не будет удален или изменен. Все дополнения будут лишь аддонами, дополнениями, а не заменой. И сколько это стоит? Год работы. Не буквально 365 рабочих дней и 24/7. Просто в течение года ты будешь работать на меня. Если все будет хорошо, то ты получишь по окончании бонус за старание. Помни, что ценность твоего времени и усилий может меняться в зависимости от твоей квалификации и результатов работы. На это время я буду обеспечивать обслуживание и обновление улучшений. Власти не должны знать о нашей сделке, иначе вся работа будет потрачена напрасно. Год. Девушка не была в восторге. И что от меня потребуется? Учиться и думать. Раз в неделю мы будем беседовать. Если меня устроит прогресс, я буду давать несложные задания. Если прогресс будет неудовлетворительным, будем разбираться в причинах. Если мы говорим об амбициях и о том, чего ты должна добиться, архитектор поменял позу, став еще серьезнее, я добавил немного трепета Эмми через биокинез, чтобы гарантированно запомнила. Ты станешь настоящей королевой не только школы, но и, возможно, целого города. Ты прекрасно будешь ладить с людьми, находя к ним подход, ты будешь достаточно компетентной, чтобы сойти за ведущего специалиста в нескольких областях. Твоего авторитета будет достаточно, чтобы тебя выбрали мэром города, но фактически оно должно быть куда больше. Как? Много путей. Найдешь единомышленников, спланируешь бизнес и начнешь зарабатывать сама и делать деньги другим людям. Наконец, твой контакт со мной даст доступ к высокотехнологичным улучшениям, которые должны становиться только лучше. Банды, СКП или протекторат – ничто из этого не имеет значения, если за тобой будут общественные массы и экономическая сила. Если тебе это окажется не по душе, я постараюсь найти замену, но так или иначе перемены не просто неизбежны, они необходимы. Сейчас ты в авангарде перемен и у тебя уникальная возможность забраться на вершину. И чем ценнее ты станешь, тем больше ты сможешь получить за свою работу. Понимаешь, к чему я клоню? Какова твоя выгода? Выживание? Скорее прогресс и развитие всего человечества. Можно грабить несчастных в надежде, что их ресурсы помогут протянуть тебе подольше. А можно сформировать силу, которая согнет весь мир. Сложнее, труднее, опаснее, но выбор очевиден, не так ли? Итак, твой финальный выбор. Ты согласна? Мы заключаем сделку или мне идти искать более подходящего человека? Я согласна. Сделка заключена. Архитектор сделал финальный удар тростью о пол, и вся сцена распалась по мере того, как Эмма погружалась в глубокий сон, больше похожий на анабиоз. Фух, полдела сделано. Остальное, как говорится, дело техники. Значительную часть вычислительных мощностей я собирался разместить в груди, точнее под грудной костью. Из-за того, что скорость передачи сигналов в нервах куда меньше, чем по проводам, можно не пытаться запихать процессоры и другие вещи, ответственные за мышление именно в мозг. Первым делом я физически установил тонкие маленькие пластинки нейронных процессоров, закрепляя в костях так, чтобы их рост не повредил их и проводку. Это пришлось делать в два этапа. Чтобы все было сделано в лучшем виде, нужно было использовать силу аугментации. Бессонница была не нужна, так как риска пробуждения пациента не было, а все кино было показано, главная цель согласия была достигнута. Совершенный разум, хотя и был полезен, для проведения операций не был необходим, а вот рентгеновское зрение было весьма полезно, как и гарантия качества. Большая часть проводки, хотя и была чрезвычайно прочна, но только в масштабах и в сравнении с другими материалами. Мне же нужно было протянуть километры тоненьких проводков в живом теле, не повредив их и само тело. Поэтому способность наделять неживые предметы неуязвимостью касанием была крайне кстати. Последним слотом я выбрал пиковое состояние, чтобы быть сосредоточенным и бодрым во время работы. Благодаря комбинации выбранных сил и биокинезу, который позволял безопасно прокладывать каналы для тоненьких искусственных нервов, попутно помогая подключать их к нужным нервным узлам безопасно и лучшим образом, я протянул силой куклы все тоненькие нити за пару часов, что было еще очень быстро. После установки всех сопроцессоров, формирования всех необходимых связей, я наконец-то мог отпустить силу гарантии качества и выбрать технопатию для проведения предварительных тестов работы имплантатов. Все сопроцессоры работали нормально, а биокинез с аугментацией подтвердили, что связь с мозгом была сформирована правильно. Всего-то ушло еще 2 часа, чтобы все проверить несколько раз, а то знаю я эти силы, хлебом не корми, дай где-нибудь накосячить по приколу. Ничего серьезного не выявил, а все неточности могли быть исправлены самими имплантатами Эммой, когда она будет регулировать их работу. Наконец, последний финальный штрих. Помещаем в попку девушки фиолетовую анальную пробку. Данная игрушка хитрый тинкер-тех-телефон, беспроводной сервер для облачных вычислений и обновлений. Ну и просто забавная шутка. Хоть я и втирал девушке о мире, человечестве и прочих пафосных вещах, реально я не рассчитываю, что это сработает. А вот получить в будущем сексуально раскрепощенного лояльного миньона женского пола с опытом работы будет полезно и приятно. Даже не знаю, стоит оставлять скрытые камеры, чтобы заснять момент, когда она проснется или не стоит. Правда, чтобы устройство работало, ему не обязательно быть засунутым в попу, просто быть рядом с телом, чтобы принимать сигналы от имплантатов. Это была экспериментальная вещь, которая позволяла совершать звонки и выходить в интернет через ботнет. Скорость передачи данных была не особо большой, но достаточной, чтобы читать форумы, писать ответы и даже хватило бы скорости для просмотра видео в низком разрешении. Фактически это защищенное подключение к сети и в будущем к другим устройствам. Если дать прямой доступ к мозговым имплантатам, то в будущем может найтись парахацкер, что взломает мозги в прямом и переносном смысле. А так дополнительная система защиты и стильный гаджет, хех. Интересно, когда она догадается, что архитектор – это Джокер. Часть 10, глава 10, 31 января. Оставив Эмму досыпать нормальным сном, я покинул дом Барнсов и после упорного труда полетел под покровом силы плаща немного полетать по городу. Холодный воздух не доставлял дискомфорта благодаря силе славы, которая вполне успешно блокировала холод, пока работало силовое поле. Это было удобно и несколько удивило. Было ли это каким-то осмысленным действием контроля или базовой фичей, но как это работает? Я дышу, воздух должен быть холодным при вдыхании, но холода не чувствую. Я знаю, что силы не нарушают законов физики, даже кажущиеся нарушения есть лишь следствие использования неизвестных механизмов и мухляжа с измерениями. Сила Виктории простая, она не может использовать какие-то хитрые сложные приемы. Эта сила, основанная на электромагнетизме, кусочках, касающихся стазис-приемов, замораживающих свет. Эмоциональная составляющая силы тут явно ни при чем, так как я ее не смог скопировать, воспроизвести по какой-то причине. Или смог, но из-за отсутствия данных моя аура не знает, на какие кнопки давить, поэтому нет никакой эмоциональной ауры. Защитное поле покрывает кожу и может быть растянуто чуть шире, чтобы охватить предметы. Покрывает оно их или пронизывает насквозь, дело десятое. Главное, что это именно силовое поле. А раз так, то оно работает по единообразному методу. Сила может быть регулирует что-то, но вряд ли это какие-то постоянные сложные вычисления и переменные. Скорее всего, это рутинная простая вещь, которая позволяет летать, ломать стены, не разрывая на части одежду и другие вещи. Какие-то мелочи, вроде распространить силовое поле на этой то. ХМ, ответ под носом, что такое тепло. В базовой основе движения молекул, они трутся друг о друга и производят тепло, точнее инфракрасный спектр. Сила славы происходит от брандиши мегаватта, у которого как раз электромагнитное силовое поле, дающее ему силу и прочность. Брандиш создает оружие из твердого света и может превратиться в неуязвимый шар света. Значит, задействована работа с электромагнитным спектром и какая-то форма стазиса. У меня было чувство, что я почти понял это, но понятия и знаний не хватало оформить это более четко. Моя сила подсказала мне, что я правильно угадал. У славы действительно стазис силовое поле, но заморозка идет каким-то неполным или странным образом. Оно охватывает ее тело и не влияет на него, но не позволяет внешней среде нарушить это состояние. Причина, по которой силовое поле постоянно ломается, если преодолен некоторый предел, связана именно со стазисом. Эта сила немного мухлюет, замораживая силовое поле на секунду-две, формируя эффект неуязвимости. Без этой силы силовое поле славы позволяло бы ей только летать, давало бы некоторую форму силы и прочности, но не способность ломать стены кулачками. Именно комбинация этих двух аспектов позволяет ей быть Александрией-младшей. Удивительно, как две не особо полезные и используемые способности могут сформировать нечто большее. У меня даже появилось несколько идей, касающихся использования комбинаций стазиса и силового поля. Среди всех сил, сила времени и пространства, а также трансмерные махинации являются королями среди сил. Не потому, что такие сильные, важные, а потому, что это одна из вещей, которые способны взломать большинство защит или создать защиту против большинства атак. Например, неуязвимость Александрии происходит от суперстазиса. Ее тело заморожено во времени. Это не совсем настоящая сила времени или что-то вроде того, но уже серьезное препятствие для большинства сил и способностей, чтобы она считалась неуязвимой. У меня есть несколько сил, способных во время. Самый яркий, пожалуй, темпоральный пузырь. Сила эпицентра, позволяющая замедлять время в области. Эффект может быть усилен до полной остановки времени, но лишь на 10 минут или около того. Количество таких областей ничем не ограничено, но есть у меня чувство, что пошагово заморозить город или даже улицу не получится. Временное ограничение скорее защита от дурака, чем реальная необходимость. Сила серого мальчика позволяла ему создавать области с зацикленной временной петлей. Не такие уж большие области, где-то 2 на 2 на 3 метра объемом. И не было такого, чтобы он построил из таких вот кубиков целый замороженный город или хотя бы дом. Его сила проистекала из флакона и потому была сломанной, лишенной ограничителей или не заботящейся о безопасности. Хотя в теории моя сила от третьего источника уже сильна и будет расти, не похоже, что у нее такое же наплевательское отношение. Хотя я могу ошибаться и сравнение некорректно, так как несмотря на схожую природу, эффекты могут быть совершенно разными по своей механике. Это как паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания и двигатель Стирлинга. Вроде везде используют тепловую энергию, но строение и принципы отличаются. В ночи особенно сильно выделялась вышка протектората. Плавучая крепость была окружена силовым полем, хорошо видным в ночи. Небольшое свечение и преломление света делали главное шоу. Как жаль, что эта крепость была уничтожена даже не губителем, а приливной волной. Цунами не шутка, но в рекламных буклетах утверждалось, что сия sci-fi крепость способна выдержать приливные волны, создаваемые губителем. Это еще одно подвешенное ружье, которое не выстрелило. Я имею в виду, что эта крепость является этаким символом, дорогой статусной вещью, которая была уничтожена и практически забыта. Я ожидал, по крайней мере, эпичного противостояния. Может быть, она бы трансформировалась бы в гигантского робота, или выдвинула большую пушку, либо выстрелила сотнями технарских ракет с разнообразной начинкой. Но нет, это просто плавучий рекламный баннер и защищенный изолятор временного содержания, который был взломан Анилией горсткой технарских бомб. Просто позор. Если бы только у меня была такая игрушка, я бы не позволил ей бездарно разбиться о берег. Эта мысль меня зацепила. Смотря на бывшую буровую платформу с ее начинкой, я мысленно примеривал обновку к себе. Определенно моя сила фортификации могла бы сделать многое с этой крепостью, в ней достаточно места, чтобы разместить небольшую фабрику и сборочный цех. Хватит места для машин, лодок и летательных аппаратов. Есть места для пушек, водоизмещение сопоставимо с каким-нибудь линкором, а может даже и больше. Правда, это ж сколько работы предстоит, но украсть такую игрушку у протектората было бы прекрасным ходом. Какие у нее средства защиты против угона? Встроенные турели, однозначно. Биометрические замки, может быть некоторая механическая защита, несколько защищенных независимых серверов, персонал на 1000 человек. Я мог бы проникнуть внутрь и обезвредить системы при помощи комбинации сил технопатии и духа машины, но с людьми не справиться этой парой сил. То есть можно попробовать задействовать турели, но там наверняка они находятся лишь в некоторых важных оборонных точках и могут быть обходные пути. Плюс они могут попробовать использовать что-то, чтобы вывести крепость из строя. Отключить силовое поле, сломав генератор или еще как-то. После просто пустить штурмовые группы или специализированных людей, которые если не поймают меня, то отобьют скалу обратно. Потребуются средства противодействия. Места хватит для карманного измерения, можно будет пронести какие-нибудь газовые гранаты, боевых роботов, турели, либо что-нибудь еще. После придется удержать крепость. Могут прислать кого-то с тяжелой силой, чтобы забрать игрушку назад, пробить силовое поле или проделать брешь. Мое преимущество – это слепое пятно, поэтому в ответ на такой внезапный захват вряд ли пошлют Эйдолана. Он слепое пятно и самый ценный актив котла. Поэтому против другого слепого пятна с непредсказуемым результатом они его не пошлют. Легенда или Александрия могут доставить проблем, но если я задумаю взять крепость, то у меня должны быть какие-то средства противодействия. Наконец, это должно произойти быстро, неожиданно, а моя репутация не должна говорить, что нужно срочно созывать Национальную гвардию, триумвират и экстренное заседание в Сенате. Первой реакцией должно быть, что это какая-то глупая шутка и растерянность. От меня не должны ждать экстремальных разрушений и убытков. Потеря крепости – это обидный пиар-удар, но к этому времени все должны понять, что справиться со мной дороже, чем они могут себе это позволить. Таким образом, они должны просто сидеть на попе ровно и ждать, когда все разрешится само собой. ХМ, как же я могу этого добиться? Желание получить в свое распоряжение такую классную игрушку, как большая технарская крепость, разгорелась с такой силой, что я определенно это сделаю. Но как бы рыбку съесть и на ХМ не присесть? Вопрос. Воодушевленный новой идеей, я стрелой полетел к своему тайному логову 2. Нужно посмотреть, что у меня есть, что я могу сделать уже здесь и сейчас. Нужно подумать, как быстро наработать нужную репутацию, чтобы никто не паниковал из-за похищения целой плавучей военной базы. Оказалось, не так много, но и не так уж мало. Мне нужен был общественный отклик, а что может быть лучше, чем отзывы реальных людей? Как их получить? Поманить на то, что на слуху. Выбрать горячую и скандальную тему. У меня уже есть тортики, теперь будут еще и печеньки, но не простые, а в форме кейпов. Выбирать кого-то из триумвирата не стану, а вот местных можно подразнить. Не только печенье, конечно, но и карамель, шоколад и глазурь. 3D-принтеру все равно, что и чем печатать. Почти, расплавитель прекрасно работает с едой, не ломая молекулы или как-то еще их портя. Поэтому можно буквально купить часть в магазине, часть приготовить уже тут. Я хотел было уже послать Оливию в магазин, но посмотрев на часы, понял, что она скорее всего спит и вообще большинство магазинов еще не открылось. Минут 5 потратив на обдумывание ситуации, я схватил пучок синтетических нитей, пачку долларов и, сменив силы, отправился по магазинам. Потом вернулся, поправил имидж, чтобы камеры заметили меня как Джокера, если они вообще будут рабочими, а после уже отправился по магазинам. Проникновение со взломом прошло благополучно благодаря рентгеновскому зрению, ремонту и силе куклы, когда я манипулировал ожившими нитями, заставляя их давить на нужные пружины и рычаги. Совершенный разум помог провести моментальный подсчет цены всего, что мне нужно было взять, а карманное измерение позволило создать иллюзию бездонной сумки, куда я запихивал продукты. Несмотря на то, что местами я действовал дико и необузданно, сбрасывая с полок вещи прямо в сумку, формируя впечатление безумного хапуги, но на деле все было подсчитано моей силой. Теоретически некоторые имплантаты могли бы сделать то же самое, но я параллельно еще обдумывал ингредиенты и местами умудрялся бессознательно читать состав. За 10 минут я набрал практически все, что было нужно, и шлепнул на стойку деньги с запиской «Спасибо за ваш сервис». Полиция или охрана были в пути, но я был слишком быстр. Опять же, мне не нужно было бежать, когда я мог лететь, маскируя это под большие прыжки. Еще один магазин, и я успешно вернулся обратно, выгружая горы компонентов, параллельно сортируя и частично подготавливая. Найти в сети несколько рецептов, уточнить несколько моментов, почистить инструменты и аппараты, чтобы можно было загружать в них еду, найти фото и видео про людей Брактон Бей, используя технопатию быстро сформировать схемы печати. Работа закипела, время полетело. Фигурки вышли разные, от дюйма до 4 в высоту. Разные позы, разный состав. Некоторые были тематически объединены. Например, обнимающаяся батарея и штурм являлись сладкой парочкой в разных вариациях. Кайзер с Феней и Меней вообще образовали тройничок. Взявшись за руки, они поднимали их вверх, а на них сидела фигурка Кайзера. Мисс Милиция имела множество вариаций оружия в пользовании. Лунг изображался в разных трансформациях, и чем он был бесчеловечнее, тем острее была начинка. Анили в большинстве своем был представлен полыми хрупкими фигурками из печенья, и лишь некоторые имели наполнение. В один момент мне пришлось отпустить силы, чтобы взять Шрёдингера, зеркальное изображение, пиковое состояние и умение. Шрёдингер позволял совершать 10 действий одновременно, при этом позволяя двигаться независимо, как бы пребывая в разных состояниях одновременно, словно одноименному коту, который был и не был мертв в коробке. Зеркальное изображение позволяло создать две иллюзии, контролируемые умственно, которые также могли использовать силы. Что это значило? 30 действий одновременно. Пиковое состояние было для того, чтобы я не выдохся от такой работы и для точности совершаемых движений. Умение позволяло мастерски обращаться с любым предметом. Все это мне потребовалось, чтобы раскрасить все фигурки. Почувствовал себя двинутым кондитером Варгеймером. У меня даже была мысль написать какую-нибудь книгу правил, засунуть фигурки в коробку и продавать с этой книгой. Остановило только отсутствие в тот момент совершенного разума и технопатии, чтобы все это быстро записать. А потом мне стало не до правил. Хотя я действовал как Наруто, обмазавшийся запретной техникой теневого клонирования, умственно я ощущал себя процессором, которому очень сильно не хватает производительности на ядро. Слава богу, что сам процесс не был сложным и требовалось совершить довольно простые действия, которые благодаря пиковому состоянию и умению были выполнены безупречно. Тем более, что сама кисточка благодаря использованию силы куклы очень точно и тонко прорисовывала тонкие детали волосками. Единственный раз, когда меня отвлекли, это был визит Оливии. Женщина под видом трех десятков синхронных взглядов невразумительно что-то пискнула и захлопнула за собой дверь. Обдумав это секунды три, я вернулся к покраске в режиме зомби. Большая часть того, как я делал, все была потеряна. Способность выполнять несколько действий одновременно была выполнена на квантовом уровне. И когда из десяти неопределенностей я вновь стал фиксированной единицей, в голове места нашлось лишь для одного усредненного меня, собранного из десяти разных вариаций. В итоге получился сумбур с плохо реализованными ассоциативными цепочками связей. Может быть, если бы я взял совершенный разум, то мог бы запомнить все или что-то одно, но я перестраховался и выбрал другие силы. Главное было то, что все помещение было заставлено съедобными ароматными фигурками героев и злодеев. Отдельно была коробка для куклы, в которой была съедобная копия ее самой и ее игрушек из сахарной ваты. Хорошо поработал, теперь надо подумать, как все это доставить и кому в первую очередь. Телепортацию я отмел сразу, хотя я мог бы буквально пролететь по городу одним взглядом расставляя телепортируя предметы, никто не был бы в восторге от того, что существует какой-то сумасшедший, способный телепортировать что угодно прямо вам под нос или куда-либо еще. Нужно было выбрать понятный, приземленный и безобидный способ доставки. Наем людей был дорог, тем более, что я хотел устроить сюрприз и провести рассылку в кратчайшие сроки. Шрёдингер, зеркальное изображение, пиковое состояние и карманное измерение, но я хочу разыграть пранк с клонами позже. Все еще слишком экстремально. ХМ, если замаскироваться под курьера, может получиться. Нужно только 10 комплектов одежды и поменять внешность. После поделить город на секторы и наметить маршруты. Азиатская версия действует у азиатов, белая у империи 88 и так далее. Тогда придется пожертвовать зеркальным изображением в пользу косметического оборота и проверить, как он будет работать. Возможно, придется перед тем, как объединиться, вернуться к единообразному облику. И меня не должны поймать герои или злодеи. Нет, тогда как все поймут, что сладости от меня? Я должен все это презентовать заранее, чтобы подготовить публику. Может быть, даже продать-раздать, хотя герои попытаются отобрать все на своей территории, а злодеи тоже могут быть не в восторге. Кто хотел бы, чтобы его довольно реалистичное изображение кто-то облизывал и грыз? ХМ, зачем делать самому, когда можно продать? Бизнес есть бизнес. Мне всего-то нужно найти кого-то, кто будет продавать фигурки. Выглядят они очень качественно, поэтому цена в 1 бакс определенно реализуема. Нужно только найти дилеров, чтобы они занялись этим. Могут подойти даже местные криминальные работники. Всего-то и нужно, что договориться и получить им это дело. А чтобы они не соскочили, использовать силу блефа, чтобы заставить их поверить в то, что в случае обмана ничего хорошего их не ждет. Начать с бедных районов, там людям нужны деньги, может спросить у Оливии, кого она знает. Там люди охотно возьмутся за работу. Продать им по номинальной цене в 1 доллар, а дальше они могут хоть под 10 продавать. Главное, чтобы продали и СКП с протекторатом не отобрало эти технарские конфеты. ХМ, но тогда могут прийти банды и скупить сладости. Им не составит труда собрать пару тысяч баксов или даже больше, а я хочу, чтобы конфеты разошлись по городу и людям. Значит, реализация должна быть быстрой, чтобы банды не успели среагировать. У меня тут около 1000 фигурок. Если разделить на 10-20 партий, то можно успеть реализовать за день. Только сегодня понедельник, рабочий день, поэтому лучше продавать их ближе к вечеру. Обдумав все еще раз, Я решил, что не стоит доверять это дело кому-то еще и можно реализовать все самостоятельно. Но предварительную рекламу все-таки стоит сделать. Может быть, я смогу продать все за день самостоятельно. Использовать Шрёдингера не хочется, а вот открыть магазинчик на моей территории вполне рабочий вариант. Пусть там совсем не туристическая зона и есть некоторая доля риска, я буду приветствовать любого наглеца, что попробует отобрать сладость силой, а не заплатить. Мне очень нужны добровольцы для разных экспериментов. Хоть я и не хочу быть еще одним мрачным кусочком, но отвечать на зло добром или шуткой будет слишком. Тем более, что у меня есть силы, которые действуют на живых существах, и мне нужно как-то их протестировать, чтобы определить границы возможного. Оливию жалко, да и побочные эффекты могут всплыть какие-то непредвиденные. А то вот я Шрёдингера использовал, но никак не думал, что у меня в памяти каша образуется. Хотя эта сила вроде как изначально предназначена для выполнения нескольких действий одновременно, но в рамках одного тела, а не десяти. То есть расхождение не настолько сильно должно быть, чтобы в памяти образовался винегрет. Мысленно кивнув своим мыслям, я позвонил Оливии. «Детка, где ты? Три десятка горячих мужчин ждут тебя в моем лице», — игриво сказал я. «Не-не-не, иди нахрен, хренов извращенец. Ха-ха-ха, расслабься, я только что выяснил, что делать 10 действий одновременно не так круто, как может показаться. Нужна твоя помощь, чтобы снять видео и идеи подкинуть. Это как-то связано с твоими клонами?» «Никаких клонов. И вообще я звоню тебе чисто по работе, или ты хотела чего-то другого? Так я могу устроить». «Нет, тогда давай быстрее, у меня тут почти 1000 съедобных сладостей, которые нужно снять и правильно презентовать. Может, эскизы придумать или еще чего? Я могу сделать все сам, конечно, но у меня уже мозг плавится. Чувствую, что еще немного и придумаю что-нибудь не то. Так что в меру адекватный взгляд стороннего человека мне весьма будет кстати. Буду минут через 15», спустя короткую паузу ответила Оливия. «Отлично, жду». Я повесил трубку и, почесав тыковку, зеркальное изображение, Шрёдингера и умение я отпустил. Хватит на сегодня клонов и многозадачности. Совершенный разум. Не думаю, что это лучшая идея — вспоминать и анализировать кашу воспоминаний. Вообще не хочу думать. Перебрав в уме силы, я использовал карманное измерение, чтобы убрать все фигурки и очистить территорию. Там они будут сохранны в состоянии стазиса. Потом пришлось взять силу ремонта, чтобы начать все чистить и обслуживать. За этими простыми механическими действиями меня и застала Оливия. «Привет, рассказывай, что это было сегодня? Я чуть не посидела от твоих приколов». «Ну, просто у меня появилась новая идея, как исправить мою репутацию в нужное русло». Я рассказал ей идею с съедобными фигурками про людей. Идея была признана интересной, а сами фигурки понравились Оливии, она даже отобрала несколько для себя. К несчастью, мой план с распродажей был раскритикован. Нет места, если провести предварительную рекламу в интернете, то нагрянут герои и спросят за все хорошее. Если не нагрянут они, то придут злодеи. Использование сарафанного радио не сработает, так как слухи дойдут до героев и злодеев, но еще раньше заявятся всякие халявщики и просто рисковые люди, которым нечего терять. Использование наемных работников или дилеров, возможно, у них своя клиентура, и использовать криминальные каналы сбыта для распространения конфет выглядит неработоспособно. Впрочем, если моя цель состоит в том, чтобы просто всколыхнуть мнение людей и паралюдей в частности, то имеет смысл оставлять сладости на видных местах в ярких подарочных коробках. Причем не обязательно расставлять их все сразу, как и показывать, как происходит расстановка. Можно расставить в момент, когда никто не смотрит, или там, куда обычно никто не заглядывает. Только нужно позаботиться, чтобы влага не испортила упаковку и содержимое. Однако, еще раз обдумав все с позиции здорового человека, я понял, что никто за конфетами реально лазить не будет. Да, красивые, да, хорошо выполнены, но их сделал сумасшедший технарь, продукция которого не проверена и не одобрена. Стал бы я такое есть и тем более искать? Скорее всего, нет. Еще и пальцем бы у виска покрутил, мол, все это бред и тут какой-то подвох. Еще козленочком станешь, съев что-то не то. Хм, если бы я мог делать превращающие в животных таблетки, то прикололся бы обязательно. Мэра превратить в свинью, и можно строить разные приколы в духе подложить свинью, бог не сдаст, свинья не съест и тому подобные вещи. Впрочем, Оливия забраковала эту мысль, так как в одно время в бойне 9 существовал такой кейп, как психосома, который мог как-то превращать людей в монстров, заставляя их нападать на других людей. Убиваешь монстра, а в результате на тебя вываливается труп человека, которого ты собственноручно убил. Спасибо, Оливия, что еще раз напомнила, в каком дерьме я оказался и какие милые суперспособности тут встречаются. Так и хочется взорвать что-нибудь размером с планету и полюбоваться на фейерверк. Как бы то ни было, нужно было придумать, как простимулировать людей на поиск фигурок. Технарские пушки и гаджеты, как-то не хочется давать что-то полезное или показывать свой потенциал. Опять же, технарские вещи нуждаются в обслуживании, поэтому покупка Тинкертиха — это практически гарантированная подписка на ремонт и то у технаря, который эту приблуду сделал. Если не она, выйдя из строя, эпично взорвется, но тут уже зависит от характера предмета и силы, что проектировала гаджет. Так что технарские предметы, хотя и могут быть привлекательны, на деле это то же самое, что и конфеты. Оружие я давать не хочу, силовая броня или что-то похожее требует большого труда, и мне банально отдавать кому-то часы своего труда только потому, что он или она нашли все секреты. Так что остаются деньги. Свои деньги я тратить не хочу, их осталось немного, тем более, что я уверен в их чистоте. А вот грязные деньги можно пустить, тем более, что вряд ли кто-то сможет их отследить, пока они ходят по рукам и не входя в поле зрения налоговой. Но где взять деньги? Ограбить банк, как уже говорил, будет просто, но там нет нужных мне сумм. Ограбить несколько банков, ну, в теории это возможно, так как в городе есть несколько банков, но смогу ли я собрать с них нужную сумму? Мне нужен $1 000 000 для суперприза, так как людям нравятся круглые числа и большие нули. Несколько призов по 1000, 5000, 10000 и $100 000. Значит, потребуется 2 миллиона. Герои также будут рыть носом землю, мобилизуют полицию и другие службы с высокой вероятностью, но поможет ли это им? Вряд ли, если коробок с сюрпризом будет много, а сами крупные суммы можно будет получить, только собрав сет, набор фигурок. Например, полный состав стражи и протектората даст бонус в 100 тысяч, сбор всех фигурок АП Империи 88 также принесет 100 тысяч. Миллион получит только тот, кто соберет все фигурки или все фигурки элита, так как он изображен в разных образах из видеоигр. Что-то достаточно редкое может спровоцировать людей искать недостающие части. Конечно, большие боссы не будут лично гоняться за жалким миллионом, но золотая лихорадка может захватить большое количество людей. А потом можно будет объявить, что я немного ошибся и последней важной фигурки нет, и я ее сейчас сделаю и спрячу в определенном месте вместе с целым миллионом баксов. Естественно, там должны быть ловушки и препятствия, которые не дадут легко и просто забрать награду. Оливия опять урезала осетра, сказав, чтобы я приберег эту шутку на потом и начал с чего-то попроще. Похоже, что она уже начала втягиваться в свою роль тормоза для безумного ученого. Жаль, что записать это обсуждение было нельзя, так как я был слишком адекватен и моя игра психа была бы быстро раскрыта. В результате обычная идея расставить сладости по городу и заинтересовать ими людей вылилась в какой-то социальный эксперимент с ограблением и масштабной подготовкой, ведь нужно было как-то фиксировать кто, что нашел и наблюдать за ситуацией, а это камеры и другие системы наблюдения, которые еще нужно сделать и подумать о том, чтобы они работали долго и эффективно, так как количество Тинкертиха растет, а чинить обслуживать его мне совсем не хочется. Нужны материалы более высокого качества и еще более качественные инструменты. Тем более, что это нужно не только для этого дела, но и для дальнейшего прогресса. Время идет, и мне нужно позаботиться о системах наблюдения и защиты, а еще о том, как я буду захватывать штаб-квартиру протектората Восток-Север-Восток. Часть 11. Глава 11. 6 февраля 2011. Воскресным утром в Брактон-Бей несколько людей столкнулись с неожиданными посылками-подарками у них на пороге. Небольшие обвязанные яркими ленточками коробочки с прозрачными пластиковыми вставками, сквозь которые можно было разглядеть уложенные в целлофан и скомканную бумагу фигурки кипов. Кто-то принял это как само собой разумеющееся, кто-то сердито пнул коробку или бросил в мусорный бак. В целом, это было довольно странно, но ничего страшного. Внутри была поздравительная открытка и пожелание приятного чаепития. Также прилагалась серьезно написанная бумажка с объяснением состава кондитерского изделия. Канцелярский слог и всякие привычные значки успокоили людей. никто не обратил внимания на улыбающуюся рожицу в поварском колпаке со странными черными очками, словно у сварщика, и широкой, немного зубастой улыбкой. Конечно, фигурки были сделаны очень хорошо, даже замечательно, чтобы их было можно немедленно съесть. Но приписка про промоакцию заставила людей подумать, что это какая-то новая кондитерская лавка или даже фабрика. Так что дети и взрослые с аппетитом за утренним чаем расчленили и скушали несколько сладких злодеев и героев. В полдень вышло новое видео на канале нового немного сумасшедшего технаря Брактон Бэй. Веселый, но несколько странный мужчина в стилизованном под белый халат костюме на фоне красивого заката над бухтой энергично презентовал большую коллекцию сладких фигурок героев и злодеев. А затем последовало то, что заставило бы поперхнуться почти любого, кто утром съел хоть одну или две фигурки. Если собрать полный набор команды героев или злодеев, можно получить сумасшедшую сумму денег, живую наличку, которая была показана также в виде аккуратных пачек, выставленных горками с подписанными табличками с указанием суммы. 1000, 2, 5, 10 и 100 тысяч в качестве награды. Наконец, финальной новостью стало то, что видео было снято в субботу и много коробок были расставлены по всему городу на крышах, в переулках и даже развешаны на деревьях в парках. Эта новость не разошлась со скоростью пожара, но все равно всколыхнула народ. В силу исторических особенностей город был разделен на условные зоны, районы, где жили определенные слои населения. Не все могли позволить себе интернет, но среди тех, кто мог, было достаточно активных людей, что ухватились за шанс легких денег. Именно они стали активно ходить по районам, искать коробки и людей, даже выкупать их. Когда оказалось, что сладости имеют большую ценность, ажиотаж только вырос. Тем не менее, уже в 2 часа первые люди явились с первым собранным сытом за деньгами. Этот район доков никто практически не посещал, так как лучшее, что о нем можно было сказать, это промолчать. Развалины, заброшка, свалка, пустырь – все эти слова подошли бы для описания того района. Грязь, мусор, битый кирпич и асфальт – нечего брать, нечего использовать. Однако, шустрый Тони, светлокожий худой мужчина, не смог узнать район. У него в сумке был полный набор стражей, который ему чисто случайно повезло достать. Он следил за каналом нового кипа Брактон Бэй, поэтому узнал о ценности фигурок практически сразу после видео. В качестве средства самообороны у него был перцовый спрей и шокер. Последний он нервно сжимал в кармане куртки, так как район был из тех, о которых ходили не самые хорошие слухи. Не потому, что тут лютовали банды, а потому, что не было кому прийти на помощь. Он мысленно был готов бросить сумку и сбежать, если запахнет жареным. Первое, что его насторожило, это чистая улица. Ямы все еще встречались, но исчез мусор и битый кирпич. Дома, конечно, выглядели все так же ужасно, но фасад был занавешен картинками целых и опрятных зданий. Вдоль дороги стояли то ли роботы, то ли авангардные скульптуры. Большинство не двигалось, но некоторые механически махали рукой, указывая куда идти. У некоторых из груди звучала легкая музыка, что на совершенно пустынной улице было чем-то утешающим. Проходя мимо одной из улиц, он услышал шаркающие звуки. Заглянув за угол, он увидел, как один из роботов шоркает по улице грубой кривой шваброй, собранной из старой выхлопной трубы пучка проводов, что выполняли роль щетины. Сами автоматы были обряжены в старую рваную и не особо чистую одежду, часто висящую на них лохмотьями или едва-едва прикрывающие голые внутренности из металла, пластика и каких-то проводов. Одежда была тематически приведена в вид работников. Оранжевые, синие и серые цвета превалировали над остальными. На многих роботах на лице были улыбающиеся маски или буквально намалеванные краской улыбки. Выглядело это неряшливо, но несколько жутко. Тони смог пройти только потому, что большинство роботов то ли не работало, то ли не было роботами и просто являлось декоративными статуями. Среди бутафорских витрин нашлась настоящая. Единственное здание, рядом с которым сияли огни и стояли самые прилично выглядящие роботы, наряженные в белые халаты и с большими поварскими колпаками. К зданию была сделана небольшая пристройка в виде витрины, уставленной разнообразными пирожными и кусочками тортов. За стойкой он узнал Пикси. Ослепительная блондинка стояла за стойкой с белоснежной улыбкой, ожидая первого клиента. На ней был красный облегающий костюм, поверх которого был одет белый фартук с ярким принтом улыбающейся рожицы в поварском колпаке. На ее лице была символическая маска домино, нисколько не скрывающая ее красоты, лишь придающая больше притягательной таинственности. Рядом с ней стоял андроид-оператор, у которого в руках была зажата камера с множеством объективов. «Добро пожаловать в пряничный домик. Меня зовут Пикси. КХМ, привет. Я Тони, Тони Уэйлкоп. Я собрал полный сет стражей». Вот, он расстегнул сумку и начал выставлять на стекло фигурку за фигуркой, каждая из которых была завернута в отдельный целлофановый пакет. «Так-так, Виста, рыцарь, призрачный сталкер, Кит Вин, стояк, эгида, все на месте, отлично». Она сложила все фигурки в простую картонную коробку и зашла внутрь здания. В этот же момент из здания вышел робот, который был наряжен кассиром и передал Оливии пакет с плотно упакованными пачками долларов. «Пожалуйста». Она отдала деньги мужчине, и тот их быстро спрятал в сумку. «Ваше лицо и голос могут быть изменены впоследствии для вашей безопасности, если вы того пожелаете». «Да-да, это было бы здорово». «Хорошо. Также мы предлагаем свежую и самую вкусную выпечку в городе по доступным ценам. Вы можете потратить свои деньги, чтобы убедиться в этом». «А сколько стоит?» «Каждый кусочек $100. Чушь собачь. КХМ, то есть я хотел сказать, что воздержусь. Приятного вам дня». Тони немного помялся, спросил автограф, но получив отказ, решил, что хватит испытывать свою удачу и поспешил убраться. Он до последнего ожидал подвоха, что его деньги отберут и это все будет какая-то жестокая шутка, но опасения оказались напрасны. Он стал первой ласточкой. Имея на руках $1000, он начал искать другие фигурки, за набор которых было куда большее вознаграждение. Спустя несколько часов на форумах активно шли торги и переписка, где люди пытались купить или продать. В самом городе появилось полно людей, что ходили по городу в поисках секретов и часто находили их в неожиданных, но открытых местах, вроде козырьков, крыш домов, веток деревьев, фонарных столбах и тому подобных местах. Из-за того, что город был поделен, условно и реально, между центрами силы в виде банд и правительственных правоохранительных органов, люди обычно жили в своих привычных средах обитания. Но сладкая лихорадка заставила самых активных искать самые денежные наборы, которые включали в себя полные команды героев и злодеев. Вот только объявления о фигурках были в разных районах, нельзя было собрать целый набор, обыскав только один район, нужно было обшарить весь город или найти и договориться о покупке. Разумеется, что банды не могли упустить легкие деньги. Хотя кипы отнеслись к происходящему с осторожностью, так как лидеры банд жили в реальном мире, где за всяким действием могло крыться двойное дно. Казалось бы, пойди и отними у новичка деньги, но бегунки-разведчики быстро доложили о небольшой армии странных андроидов, которые стояли на улицах и в домах. Лишь горстка двигалась, но это ничего не значило. Сами суммы были небольшими, чтобы большие боссы пришли лично забрать деньги. И не потому, что не могли, просто это нанесло репутационный урон. Лунг мог бы прийти и попробовать вежливо попросить, то есть нагло потребовать деньги и все, что есть. Но никто не мог сказать, получит ли он желаемое, даже если разгромит весь нежилой квартал. Кроме того, люди были бы несчастливы потерять деньги и точно не сказали бы об азиатском боссе ласкового слова. Может, ему и было бы плевать на это, но это может стать прецедентом или поводом для ответных действий. Никто не мог предсказать, какими они будут. Огромные суммы денег подразумевали их источник, будь это бизнес или банальное воровство. Просто так никто не мог достать несколько сотен тысяч долларов из воздуха. Из новичков, конечно. Кайзер примерно по тем же причинам не стал бы заморачиваться вопросом о деньгах. Для него миллионы были операционными расходами в его криминальной и законной империи. Его подчиненные могли бы попытать удачи, но лишь с его разрешения. Вот только будучи политиком, правителем и просто большим боссом криминальной банды требовалось только стратегического мышления и способности думать наперед. Разумеется, что лидеры банд посчитали, что если это ловушка, то первый, кто сунется, пострадает. Выжидательная тактика – самая лучшая. Кроме того, допустив, что новичок также не дурак и подумает о том же, исключая банды, должна быть реакция СКП и протектората. Так как ранее Джокер разнес офисное здание страховой компании, совершенно четко и ясно обозначив свою преступную природу, герои должны отреагировать. И, возможно, в этом и заключается сам план Джокера – засада на героев. Сами правоохранительные органы в лице СКП и протектората реагировали с задержкой на происходящее. Виной тому была цепочка командования и бюрократия. Герои призваны реагировать именно на устранение следствия, а не причины. Они как пожарные, тушат пожар, а не следят за строгими нормами противопожарной безопасности. Если кто-то не курит рядом с открытым бензобаком или бензоколонкой, то пока не полыхнет реакцию, придется ждать. Люди должны пожаловаться, кто-то должен доложить по цепочке и тому подобные вещи. Опять же, пусть СКП и протекторат не банда, командиры также понимают, что все это может быть не просто так и кидаться с шашкой на голос суперсилой наперевес в неизведанный район против неизвестного противника никто не собирался. Вместе с тем в городе начали возникать спонтанные стычки между группировками банд и просто ярых сталкеров, что пытались найти, купить или отжать у соседей ту или иную фигурку. Руководство СКП это просекло и решило пресечь беспорядки в зародыше. Принятию решения о захвате способствовало то, что Джокер сам дал им договор, а также выкладывал видео в интернет, по которому психологам и аналитикам стало ясно, что Кейп явно не будет нарушать неписанные правила и применять смертельную силу. То есть риск невосполнимых потерь прогнозировался минимальным. Проведенная разведка и анализ оружейника андроидов показал, что сами механизмы очень низкого качества и служат больше пугалом, чем реальной угрозой. Поэтому ближе к вечеру к району поехавшего технаря начали подъезжать машины СКП и полиции, которые начали оцеплять район и постепенно оттеснять простых людей из зоны будущей операции. Взрослые герои также прибыли. Стражи не участвовали в этой взрослой операции. Во главе, разумеется, находился оружейник. Будучи в листе топ-7 десятилетиями работы за плечами, он являлся одним из самых опытных кейпов города. В его карьере было широко известно, что потерпев раз поражение, он возвращался и одерживал победу, используя новые гаджеты и трюки. Конечно, такое не всегда срабатывало, но пиар-отдел любил использовать успешные случаи в его карьере. Его силовая броня была довольно легкой и облегающей, преимущественно синего цвета с серебристыми линиями и обводами. На спине была закреплена алебарда, полууниверсальное оружие и его знаковый предмет. Он был способен встраивать в нее разные полезные устройства, чтобы оставаться с одним и тем же оружием годами, не имея нужды менять оружие. Рядом с ним можно было узнать почти столь же старого кипа, как и он сам. Более того, мисс Милиция превосходила его опытом более чем на десятилетие, при том, что сама она была всего на несколько лет старше его самого. Ее костюм был в стиле милитари со множеством кобур. Шлем с защищающим глаза козырьком также присутствовал, несмотря на то, что в большинстве случаев мисс Милиция была без шлема и носила в качестве маски бандану с цветами флага США. В качестве танка и мускулов выступал Штурм при поддержке батареи. Штурм носил ярко-красный узнаваемый костюм с большой буквой А на груди. Его сила позволяла поглощать кинетическую энергию и использовать по собственному усмотрению. Он был быстрым и скользким. В отличие от других героев, он не носил шлема, используя большую красную маску домино. В отличие от других героев, он улыбался, шутя и посмеивался, пытаясь растормошить своего чересчур серьезного партнера, батарею. Батарея была чуть ниже Штурма по росту. На ней был профессионально выглядящий костюм темно-зеленого, почти синего цвета с неоновыми вставками, которые светились, когда она заряжала свою силу. На голове также имелся шлем с защищающим глаза козырьком. Ее сила позволяла ей заряжать себя энергией, которая позволяла ей быть быстрой, сильной и неуязвимой на несколько секунд. Поэтому она стояла неподвижно, скрестив руки на груди, готовая в любой момент использовать свою силу по необходимости. Она стоически выдерживала шутки своего партнера, но ее уголки рта нет-нет подергивались в улыбке. В багровой вспышке размытого движения появился скорость. Мужчина в облегающем красно-синем костюме, больше похожем на костюм профессионального бегуна, чем героя. В какой-то степени он и был бегуном. Его сила ускоряла его относительно остального мира, но уменьшала его силу взаимодействия с ним. В противном случае ему потребовалась бы форма прочности, силы и физической стойкости, чтобы преодолевать инерцию, сопротивление воздуха и выдерживать обычные удары в ускорении. Район полностью чист, мы можем начинать. Хорошо, кивнул оружейник. Главная задача – захватить Джокера. Все знают свои роли. Я впереди, штурм и батарея прикрывают мисс ополчение. Скорость, разведка и поддержка. Бесстрашный будет прикрывать сверху и вмешается, если цель попытается скрыться по воздуху. Наш противник – технарь неопределенной специальности, поэтому соблюдайте осторожность. Ага, а еще немного сумасшедший, добавил штурм с усмешкой. Предварительный психологический профиль показывает, что Джокер избегает кровопролития и предпочитает нелетальные средства борьбы, но не стоит на это рассчитывать, так как на поле боя всегда есть место случайности и несчастному случаю. Действуйте осторожно. Вопросы? Оружейник кивнул в ответ на молчание. Тогда начинаем. Группа героев построилась в формацию и проследовала по улице. Оружейник иногда сканировал статуи, но почти ничего не говорил. Данные можно было проанализировать глубже позже, а быстрый анализ не выявил ничего, что было бы знакомо и понятно. Некоторые статуи имели радиоэлектронную активность, но по большей части это было простое радио, небольшие камеры наблюдения и динамики, ничего заслуживающего внимания. Немногочисленные двигающиеся роботы имели примитивную структуру, выполняя жестко запрограммированные действия. При этом скорость обнаружил в пустующих домах множество похожих статуй андроидов, которые не проявляли никакой активности и казались мертвыми. Анализ структуры показал, что в основе каркаса лежат простые материалы. Сталь, дюралюминия и медь местами с пластиковыми, стеклянными и даже бумажными элементами, словно все было собрано из хлама и мусора. Среди статуй было замечено единообразие. Переплетение проводов, труб и металла формировали гуманоидные тела причудливым образом, словно они не были собраны, а сформированы или выращены каким-то способом. Оружейник предположил, что была задействована технология расплавления, но исполнение заставляло задуматься о том, почему фигуры были выполнены столь странным образом. Съедобные фигурки кейпов были изготовлены явно по той же технологии, и оружейник видел видео, где Джокер грабит магазин, оставив деньги за взятый товар. Еще одна странность в копилку. Герои без проблем проследовали до самого пряничного домика. Пикси все так же стояла за прилавком, но ее улыбка была немного более натянутой и напряженной при виде практически полной команды героев протектората города. «Добро пожаловать в пряничный домик. Меня зовут Пикси. Где Джокер?» — прямо спросил оружейник. «А, я не знаю, ты лжешь. Препятствие силам протектората только усугубит твою вину перед законом. Эй, я не при делах, это все босс. И вообще он заставил меня, так что я не виновна». Женщина возмущенно скрестила руки на груди. «Скорость, проверь дом. Никого нет, дом пуст, не считая роботов. Никаких следов Джокера. Тогда мы конфискуем весь Тинкертех. Пикси, вы арестованы за пособничество в противоправных деяниях. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Эй, мы так не договаривались. Джокер, скажи им, черт возьми, Джокер, какого черта?» Оружейник, шагнувший было к Пикси, был перехвачен одним из андроидов. На закрытых белой тканью окнах зажегся свет и спроецировалось изображение Джокера. «Так, кто это у нас тут? Воришки явились за моей сладостью? Хе-хе-хе, похоже, кому-то следует преподать урок хороших манер». На голове злодея был странный шлем с многочисленными антеннами, мигающими лампочками и огнями, очень ярко и совершенно нереалистично. «Джокер, сдавайся, и суд будет снисходителен к твоим преступлениям. Ах-ха-ха, дурак, вы угодили в мою ловушку. Я знал, что вы не устоите перед моими секретами кулинарного мастерства и попытаетесь забрать их силой. Поэтому я создал целую армию джиботов. С помощью этого шлема и моего гениального разума я могу контролировать и направлять их. Под моим руководством это будет самая непобедимая армия на Земле. Теперь я смогу победить вас и захватить весь город. Сегодня город, а завтра весь мир.